Серафолу, я не знаю как. Юноша с нежностью провел ладонью по щеке демонессы. Но ты сделала невозможное и стала лишь еще красивее. Ва-ва, все на что была способна Ситри на данный момент, так это жалкие попытки наконец взять под контроль ту бурю счастья, которая обрушилась на нее после слов ее возлюбленного. Спа, ахаха, словно влюбленная школьница, она попыталась свести ответ лишь к восторженному смеху влюбленной фанатки. Благодаря возникшей между ними атмосфере их крохотного, счастливого мирка, Серафолу совершенно позабыла о том, что прибыла в гости не совсем одна. Вау! Обладательница длинных, блондинистых волос наблюдала за ними сияющими, голубыми глазами полного радостного восхищения. Так что восторженный возглас гости наконец приковал к ней общее внимание. Точка. Неосознанно попытавшись закутаться в свой синий халат еще глубже, демонесса испытала несвойственный для нее стыд. Зэ, здравствуй, я прибыла вместе с Серафолу. По неясной причине, незнакомка не назвала своего имени. Хотя, припоминая события, последовавшие благодаря знакомству с Венеланой, приводили Хеда к определенным истинам. И от этого ему становилось не слишком приятно, ведь мало кому может польстить стать инструментом в чьих-то планах, да еще и таким способом. Гримари определенно что-то получила за его близкое знакомство с одной из владык, неужели его девушка решила поступить с ним так же? Но вспышка гнева даже не успела оформиться до конца, так как одно ненавязчивое воспоминание решило о себе напомнить. Его должок Серафолу, где он должен помочь подругам своей девушки. Честно сказать, он даже и подумать не мог о том, что подобное произойдет столь скоро. Это, конечно, отличная новость, все-таки еще одна девушка, которая станет матерью его ребенка, никогда не будет лишней. Но сейчас ему хотелось небольшого уединения лишь с Серафолу, из-за чего Макото начинал чувствовать себя не слишком удобно. Все еще чувствуя дискомфорт, Хеда ответил на слова незнакомки с легким кивком головы. «Здравствуй», на что получил ответ в виде легкой, неуверенной улыбки своей собеседницы, после чего он вновь вернул свое внимание наслаждающейся объятиями Ситри. Перед тем, как начать с ней диалог, его носа коснулся запах одного примечательного цветка. Вдохнув аромат волос пискнувшей владыки, Макото произнес довольным тоном. «Неужели снова лаванда?» Подросток приподнял пальцами подбородок замершей демонессы. «Ты запомнила, задница с Серафима», тихо прошептала подруга Серафолу, но была вежливо проигнорирована, хотя ее пораженное выражение лица было довольно забавным. Меж тем, Ситри отвечала словно загипнотизированный зайчонок перед глазами змеи. «Ага», она неотрывно смотрела в глаза возлюбленного. «Помню, что тебе понравилось». Заметив, как лицо Хеда начало медленно приближаться к ней, она тут же сосредоточила все свое внимание на губах своего будущего мужа. «Меня это тогда очень тронуло». Она совершенно перестала обращать внимание на окружение, но когда Макото перестал приближаться к ней и вместо этого лишь улыбнулся, она ощутила почти что физическую боль от несостоявшегося поцелуя. «Спасибо». Чуть обойдя демонессу, Хеда встал за спиной владыки и тут же вновь заключил ее в объятия. И если бы не это, Серафолу вряд ли бы смогла удержать себя от гневного восклицания. «Но давай лучше ты представишь нас друг другу». К явному удивлению незнакомки, Ситри взглянула на нее не слишком добро, но надо признать, что владыка смогла взять себя в руки довольно быстро. Сделав пару показательных, глубоких вздохов, девушка моментально вернула приветливую улыбку на лицо и заговорила слегка официальным тоном. «Знакомься, Макото, перед тобой наследница одного из 72 столпов преисподней, Кандида Феникс». Серафолу мягко показала ладонью на улыбающуюся девушку, что пыталась неловко поправить несуществующие помятости на своей одежде. «Наша дружба является очень долгой и без преувеличения она мой лучший друг. Прошу любить и жаловать». Прежде чем Ситри решила продолжить, Макото слегка усилил объятия, дабы девушка это заметила и прервала свою затею. «Спасибо», — произнес Хеда, подарив демонессе теплую улыбку, чем вновь заставил смущаться свою девушку. Меж тем, в его голове отчетливо прозвучал звук разбитого фарфора в огромном количестве. И как мало того, после этой катастрофы, кто-то цинично потанцевал бронированными ботинками по получившемуся хламу, дабы стопроцентно отсутствовал даже минимальный шанс вернуть все как было. «Кандида Феникс, Кандида Феникс, проклятие!» К нему заявилась та, к призыву которой так активно готовится его сосед. «Создатель, если между ними ничего не произойдет, то все станет просто отлично. Но если же что-то будет...» Хеда с удивлением обнаружил, что не мог понять, будет ли он смеяться в лицо ничего не подозревающего лиса или посочувствует. Интрига была определенно любопытной, но разве это того стоит? Рад знакомству с тобой, Кандида. Меня зовут Хеда Маката, я обычный студент 4-го курса в Академии Миракл. Я мало знаком с представителями демонической расы, но благодаря вам, впечатления очень хорошие. Перед тем, как договорить два последних слова, его голову вовремя посетило одно важное напоминание. Всегда говори девушке, что она или ее одежда очень красивы, даже если они не накрасились и даже если она носит одну и ту же одежду. Как правило, это спасает от моральных травм. Тебя очень красивый халат. Неужели в преисподней такая мода? Судя по мимолетной тени, возникшей на глазах Феникс, он сделал все в точности да наоборот. Но надо признать, аристократия – это не только статус, но и воспитание. Демонесса немедленно взяла себя в руки и ответила ему с мягкой улыбкой. Нет, всему виной активность Серафолу. Она перевела моментально нахмурившийся взгляд на Ситри. Кто-то решил, что времени у нас нет и нужно все делать сломя голову. Да, ха-ха. Кто бы что ни говорил, но владыка определенно получила удовольствие от происходящего, хоть и приходилось терпеть некоторые неудобства. Да ладно тебе, Кандитян. Кандитян, Маката вернул свое внимание Феникс, даже не пытаясь скрыть довольной улыбки, и с удивлением обнаружил, что помимо красного лица, медно-желтые волосы Кандиды начали то и дело вспыхивать небольшими, багровыми вспышками огня. Это было так любопытно. Милое имя, Кандитян. Отчаянно запищав, девушка скрыла пылающее лицо за ладонями, чтобы немедленно начать причитать. Серафолу, это все из-за тебя. Да ты хотя бы знаешь, как я сейчас выгляжу. Ранее кроткие вспышки пламени превратились в самую настоящую багровую вуаль вместо волос. Интересно, может ли означать цвет пламени за эмоцию? И если это так, красный – это смущение? Вот это да. Первый владыка, за что? Несмотря на то, что это было невероятно смешно, Хеда почувствовал укол стыда. В конце концов, к нему прибыли гости, и в итоге он начал планомерно вызвать чувство стыда у каждой из демонесс. И все же кто-то помимо него раньше занимался смущением владык демонов или нет, будет вдвойне забавным, если он окажется первооткрывателем. Вот только веселые мысли пришлось отложить в сторону, и виной тому оказалось сердцебиение. Находящаяся в его объятиях Серафол улыбалась, и было видно, что ей определенно весело, но в то же время у нее было чересчур учащенное сердцебиение. Вдобавок, ее дыхание было слегка более глубоким, чем следовало бы. Словно она пыталась принюхаться к чему-либо, или же наоборот, наслаждалась определенным ароматом. Она была возбуждена. Это было ужасно. С самого начала он пытался подавить свое желание овладеть Ситри здесь и сейчас, но теперь все стало много хуже. Нужно срочно перевести тему. Рад, что вы пришли, но, пожалуй, следовало спросить с самого начала. Дорогая, что-то случилось? Он отчетливо ощутил, как едва заметно тело девушки вздрогнуло на слове «дорогая». Нетрудно понять, что от этого простого обращения владыка ощутила не слабый прирост счастья. Сильно удивился, когда понял, что твоя печать начала сигналить о срочном призыве. Неуверенно отсмеявшись, Ситри смущенно взглянула в глаза озадаченного подростка, но к ее явному удивлению, на помощь Серафолу пришла ее подруга. «Это я попросила». Наконец, взяв под контроль собственную, пылающую гриву волос, девушка наконец вернула ее в норму и начала выглядеть куда более уверенней. «Мне было любопытно, как выглядит будущий муж моей лучшей подруги, но, видимо, ей чересчур сильно хотелось похвастаться, раз она потащила меня в домашней одежде. Кажется, Серафолу все-таки хочет исполнения своего желания и прямо сейчас. В принципе, не важно, главное, чтобы Кандида не оказалась любительницей человеческой плоти, иначе разговор будет максимально короткий». Он задумался чуть сильнее, чем следовало, из-за чего в себя его привело нежное прикосновение ладоней владыки к его щекам, и его слух уловил слегка шепчущий голос Ситри с нотками плохо скрываемого возбуждения. «Да дорогой». Она извернулась в его руках, дабы оказаться с ним лицом к лицу. «Пожалуй, я слишком соскучилась». Сказав это, Ситри тут же заключила его уста в плен жаркого поцелуя, немедленно начав изучать языком его ротовую полость. Слегка оторопев от такого напора, Маката начал подстраиваться под жаркий темп его девушки, дабы в один момент взять над ней главенство. Сладкий, вишневый вкус ее губ начал планомерно овладевать его разумом, но недостаточно для того, чтобы из его головы вылетело наличие еще одного присутствующего в этой комнате. Хеда только попытался разорвать их поцелуй, как на секунду отступившая Серафолу, страстно прошептала прямиком в его уста. «Ша-ша-ша», она успокаивающе шикнула на него, после чего издала тихий, возбужденный смешок. Кандитян пришла сюда просто посмотреть, не отвлекайся, вновь их губы соединяются в жарком поцелуе, дабы напоследок прерваться, прежде чем вновь возобновить безумное веселье. «Покажи на все, что способен, хихи», тихо хмыкнув в ответ. Краем зрения Макота обратил внимание на то, как замеревшая Феникс даже не думала сводить с них своего взгляда. Наоборот, было видно, как демонесса сконцентрировала практически все свое внимание на месте единения их губ с Серафолу. Она была столь поглощена своим наблюдением, что совершенно позабыла о своих недовольных причитаниях в отношении Ситри. Пожалуй, это было немного милым. Абстрагировавшись от присутствия Кандиды, Макота уверенно обратил все свое внимание исключительно на изнывающую от нетерпения Серафолу. Сейчас они были лишь вдвоем и никого более. Каждое прикосновение его пальцев к обнаженной коже демонессы заставляло чуть вздрагивать демона, изнывающего в нетерпении от предстоящей близости. Она столь сильно ждала этого момента, что ворвись сюда хоть сам Библейсик, она лично готова вырвать его сердце. Каждая клеточка, само ее естество, набатом кричали разуму владыки отбросить все и получить то, что она хочет здесь и сейчас. Бурлящая алчность ее сути требовала этого, но само осознание того, что она попросту не в силах перебороть Хеда, лишь подстегивало ее желание немедленно предаться похоти. «Тише!» — коснулся ее слуха, чуть хрипящий голос возлюбленного. «Не торопись!» — с глупым смешком, плавающее сознание демонсы обратило внимание на возникшие чары тишины. А да, ей бы не хотелось, чтобы весь Миракл сбежался посмотреть на то, как одна из владык, подобно падшей суккубе, радостно предается страсти у всех на глазах. Ведь сейчас есть только она и Макота. Убедившись, что Ситри полностью ушла в свои ощущения, юноша понял, что теперь его девушка – это сплошная эрогенная зона. Было бы великой глупостью не использовать подобное во благо. А потому, прижав подрагивающую демонессу чуть ближе, подросток приступил к плавному изучению открытой спины демонессы, изредка делая слабые нажимы на чувствительные, нервные узлы. Тихие, сладкие стоны, возникающие от каждого касания пальца, были лучшей музыкой для его ушей. Они даже не успели раздеться, но Серафол уже едва лишь держится на самой грани того, чтобы не финишировать здесь и сейчас. Придерживая девушку за талию одной рукой, Хеда нежно провел ладонью по растрепавшимся локонам демонессы и лишь только потом позволил себе отстраниться от губ Серафолу. Но даже находясь на краю тихой эйфории, на одних лишь инстинктах, ее уста чуть было не потянулись обратно. Вот только тело не желало слушаться приказов своей хозяйки, из-за чего Ситри приходилось лишь покорно принять над собой главенство. Меж тем, взгляду Макота предстало прелюбопытнейшее зрелище того, как ранее сверкающий задором взгляд его возлюбленной, сейчас лишь беспорядочно блуждал по его лицу, в то время как ее чуть приоткрытый ротик только и мог воспроизводить бессвязные звуки, среди которых, изредка, но проскальзывала некая пародия на его имя. Что ж, вот теперь, пора. Вновь вернув девушку в свои объятия, он сразу же прильнул к явно тоскующим без внимания губам Серафолу. В этот раз ее напор был в разы слабее, и единственное, на что она была способна, лишь принимать даруемое ей удовольствие. В то время как разум демонессы был сконцентрирован исключительно на губах, руки подростка начали свое неторопливое путешествие к упругим ягодицам Ситри, дабы спустя мгновение помещение комнаты огласил смачный звук шлепка по заднице владыки. И судя по тому, как демонесса начала активно отвечать на поцелуй, действие ей более чем понравилось. Когда же его руки продолжили свой неторопливый путь, то они наконец добрались до нижнего белья Серафола, и Макота оставалось лишь тихо поражаться тому, сколь мокрыми были ее трусики. Осторожно проведя пальцами по сокровенному месту сквозь ткань белья, Хеда тут же получил награду в виде громкого стона нетерпения прямиком в губы. Если он все так же продолжит издеваться над Серафолу, то ничем хорошим это не кончится. А потому, оторвавшись от губ Ситри, Хеда понес глупо улыбающуюся девушку прямиком на свою постель, где, нисколь не заботясь о сохранности ее одежды, грубо сорвал мешающую одежду прочь. Вот она, обнаженная и беззащитная повелительница демонов, ждет не дождется его прикосновений к своему телу. Владыка даже не пыталась прикрываться, тем самым давая ему полный обзор на свое великолепное тело, и лишь изнывающая киска демонессы скрывалась в жестком плену нижнего белья. Но ненадолго, осталась лишь сущая мелочь. В нетерпении испарив свою одежду в огне, Хеда перевел свой взгляд на смотрящую на него во все глаза девушку из клана Феникс. Она была более чем впечатлена его способом избавления от гардероба. Не отрывая глаз от рассматривающей его демонессы, Хеда ввел указательный палец в ротик, ожидающий действия владыки, на что последняя с радостью начала его посасывать к явному смущению наблюдательницы. «Серафол сказала мне, что ты пришла лишь посмотреть». Под недовольное восклицание Ситри, его палец покинул уста девушки, после чего его слегка влажная ладонь плавно направилась вниз к изнывающей в нетерпении киске демонессы, дабы начать немедленно дарить ей столь желанное удовольствие. «Думаю, тебе было бы куда более удобно наблюдать вблизи, не так ли, Кандида?» Восклицательный знак. Сладкий стон удовольствия Серафолла отвлек его внимание от гости, на что он надарил владыку теплой улыбкой и лишь удвоил усилия, из-за чего его пальцы начали ласкать нутро демонессы еще более интенсивнее, чем было прежде, к явному шоку Ситри. Ах, удовольствие уже было слишком сильным, даже для такого крепкого демона, как владыка Левиафан, и то, что с ней вытворяет Хеда, было в каком-то смысле нечестным поступком. Он пытает ее лишь поверхностными ласками, так и не приступая к самому главному, но она уже находится на самой грани. Лишь каким-то чудом Серафолу все еще удается держаться за ту хрупкую соломинку, прежде чем провалиться в пропасть удовольствия. Макота будто бы специально пытает ее ожиданием столь заветной близости. Это совершенно нечестно, но она даже не могла сказать об этом. Ей было слишком хорошо, и предательское тело попросту отказывалось ее слушаться. Словно в насмешку, Макота никоим образом не показывал, что хоть как-то заметил метание своей девушки, и вместо этого полностью уделял свое внимание гостье. «Нечего стесняться, Кандида, ты можешь подойти, сесть рядом и просто смотреть». К ужасу Серафолу, Хеда решил добавить в игру самое ужасное. Он обратил свое внимание на пылающую бусинку клитора, и стоило лишь его пальцу коснуться возбужденной плоти, как Ситри в ту же секунду пробирает сумасшедший разряд бешеного экстаза. Выгнувшись дугой в спазме оргазма, с финиширующим криком, она испускает тугую струю любовного сока, угодившего прямиком в лицо усмехнувшегося Хеда. «Просто смотри, прямо как тебе и нравится». Пребывая в странном подобии транса, Феникс покорно направилась прямиком к постели любовника ее подруги. Внутри своего сознания она полностью осознавала то, что собиралась устроить подлянку ради проверки, но глядя на то, как одна из четырех сатан преисподней покорно принимает все то, что с ней творит ее будущий муж, то где-то глубоко внутри подсознания Феникс вспыхнула осторожная искорка любопытства. Та самая, с которой началось ее тайное увлечение всевозможными порочными изысканиями. И глядя на то, как радостное личико Серафолу слегка подрагивает от остаточного оргазма, она без всякого удивления ощутила, как по ее телу начал медленно распространяться томительный жар. Усевшись практически вплотную к голове подруги, с неким трепетом Феникс стала терпеливо дожидаться продолжения. Внутренне, уже предвкушая все те выражения лица, что может показать ей владыка ада, хмыкнув про себя от несколько неожиданного поведения Кандиды, Макота оставалось лишь мысленно пожать плечами на все те действия, что совершает Феникс. Он мог предположить подобное, хотя бы после первой ночи, но чтобы так, определенно у Серафолу необычные подруги. Приблизившись к тяжело дышащей девушке, подросток осторожно поцеловал лоб вымотавшейся демонессы. «Ты просто молодец!» В ответ на его слова, владыка с трудом, но подарила ему уставшую улыбку. «Но теперь мы, наконец, можем приступать». Чуть отодвинувшись от возлюбленной, Хеда аккуратно раздвинул несопротивляющиеся ноги демонессы в стороны, вместе с тем давая отличный вид на свое собственное тело для Кандиды. И вот, головка его члена оказалась возле самого входа в киску Серафолу. Одно движение, и мир вокруг нее перестанет существовать. «Смотри внимательно, Кандитян, ничего не пропускай». Толчок. Под радостный крик нового оргазма, он смог войти внутрь демонессы с первого раза, но не до конца. Ее вагина сжимала член словно добычу и никоим образом не давала сделать хоть одно движение бедер. А да, она определенно по нему соскучилась. Чуть усмехнувшись в багровое ушко владыки, Макота начал одаривать ее шею легкими поцелуями и вместе с тем приступил к аккуратным попыткам продвинуться глубже. Через пару мгновений Нутро Серафолу наконец расслабилось и дало ему возможность одаривать свою возлюбленную столь долгожданной любовью. Взяв слабый темп, он вновь продолжил осторожные попытки добраться до жаждущей его семени матки демонессы. Каждое движение бедер подростка сопровождалось все возрастающим возгласом удовольствия, что только подогревало плохо скрываемое возбуждение их любопытной зрительницы. Стоило ему только попробовать двигаться чуть быстрее, как за его спиной немедля сомкнулся замок из крепких ножек Серафолу, дабы не отпускать свою добычу, и все, что он мог сделать в такой ситуации, так это поддаться бурному настроению владыки. Но прежде чем войти на всю глубину, Макото прошептал ей чуть насмешливым тоном: «Сейчас ты закричишь». С этими же словами он наконец вошел на всю глубину ее киски, моментально достигая заветной матки под громогласный стон наслаждения демонессы. Оставшись довольным реакцией Ситри, Хеда смог наконец перестать себя сдерживать и начать двигаться в привычном для себя темпе. С каждым проникновением хватка его девушки становилась все сильнее и сильнее, будь же на его месте обычный маг под усилением, то бедолага не пережил бы и пары секунд своего по-настоящему последнего оргазма. Благо гибридный организм Левиафана Рока совершенно не обращал внимания на подобные мелкие неудобства. Вместо этого, лишь усиливая напор на свою партнершу, из-за чего с каждым толчком его бедер, член проникал все глубже и глубже, начав немного погружаться в самое нутро Серафолу. Все, на что была способна Ситри, так это быть игрушкой в руках своего мужчины, в связи с тем, что даже она одна из четверки практически выбилась из сил. Даже в тот момент, когда прямо над лицом владыки нависло возбужденное лицо Феникс, Серафолу полностью проигнорировала этот факт, полностью отдавшись в водоворот чувств, даруемых ей Макото. Громко ознаменовав свой финиш, Ситри продолжала покорно принимать в себя член Макото. Она чувствовала, как каждый новый пик оргазма становится все острее и острее. С таким темпом она снова может потерять сознание, но только не перед Кандидой, только не сейчас. Но даже та, едва собранная крупица самоконтроля, была разрушена движением языка Хеда по ее ушку, и вновь на ее лице выползает страстная улыбка удовольствия. Кажется, она сейчас снова кончит. Томительное ощущение языка ее возлюбленного не давало ей потерять разум и уйти в себя, но в то же время лишь усиливало эффект удовольствия. Когда же прямо над ее лицом нависла перевозбужденная мордашка Феникс, ей даже захотелось рассмеяться. Вот только если она расслабится, то моментально финиширует, так и не заставив Хеда кончить хотя бы один раз, а ведь они оба так сильно хотят ребенка, и нет лучшего отца для ее дитя, чем Макото. Уах! С страстным выдохом, владыка непроизвольно состроила глупейшие выражения лица. Она уже просто не была способна на осмысленный контроль эмоций. Каждое новое движение бедер Хеда проталкивало его член все ближе к матке, затапливая ее в волнах эйфории. Ситри с неким трепетом начинала понимать, что скорее всего будет различать лишь ощущение от киски и прикосновения губ Макото. Мир вокруг начинал все сильнее терять свои краски, и центром ее сознания было лишь покачивающееся лицо будущего мужа. Каждая клеточка Серафолу словно бы пела от ощущаемого удовольствия, из-за чего все остальное стало действительно неважным. Их. Однако мир все же не померк. Ситри не знала, злиться ей или все же радостно отблагодарить Феникс за то, что влезло в поле ее зрения. Лихорадочно бегающие глаза Кандиды с жадностью рассматривали неисчезающую гримасу экстаза владыки. Было видно, как простое возбуждение ее подруги давным-давно переросло простое желание. Кандиду оставалось лишь поманить пальцем, и она радостно набросится на Макото. А затем, словно сквозь вату, Ситри смогла услышать веселый голос ее будущего мужа. Чуть отдышавшись, Хеда взглянул на следящую за каждым его движением Кандиду. «Смотри, Кандитян, сейчас Серафолу будет очень хорошо». Феникс заинтригованно поддалась чуть вперед и теперь вновь находилась с владыкой лицом к лицу, дабы как следует разглядеть то, что последует дальше. Посмотрев на мерно покачивающуюся грудь возлюбленной, усмехнувшийся Макото наконец начал активно наращивать темп, все быстрее и быстрее. С каждым разом головка его члена погружалась не просто глубоко, а заходила в саму матку, дабы владыка даже не вздумала упустить хоть каплю его семени. Уже давным-давно язычок Серафолу покинул ее ротик, ведь все, о чем она могла думать, это лишь получаемый кайф и ничего более. Урх! С низким рыком Хеда наконец кончил, моментально заполнив нутро демонессы настолько плотно, что излишки попросту начали покидать ее киску к явному недовольству Серафолу. Меж тем, новый оргазм оказался слишком невероятным даже по сравнению с предыдущими. Сладкое, покалывающее все тело удовольствие победило сознание владыки, о чем недвусмысленно говорили закатившиеся глаза. Тяжело дыша, Кандида с жадностью наблюдала, как массивный член покидает переполненную киску Серафолла, и самое главное, пенис Макота все еще стоял, словно бы ему было мало, так и прося, чтобы ему хоть кто-то помог. Вау, Феникс жадно облизала вмиг пересохшие губы. В первые вижу, Серафолл, такой, верно, ведь все это время, Ситри была не лучше какой-то суккуба из Дома Наслаждений, не влиятельный демон, правящий тысячами судеб, а лишь женщина, падкая на секс. Вот кто сейчас предстал перед ней. Кандида могла поклясться, что скажи ей Макота проколоть соски, и Ситри лишь спросит о виде украшений. Это было просто невероятно. И именно с ним Серафолу предлагает связать жизнь, ау, но у нее невероятно мало причин отказывать после подобного зрелища. Довольно хорош собой, магически одарен, а главное, его невозможно назвать слабаком. В конце концов, из жителей преисподней, способных выдержать дружеские объятия владыки, можно сосчитать по пальцам. Быть может, за ним и не стоит богатств семьи, но одним только своим существованием Макота обеспечивает невероятный союз. К тому же дети от кого-то подобного, даже теоретически, не могут быть слабыми. Задумка. Новая, непрошенная и определенно безумная затея возникла в голове Феникс. Тихо хихикнув, она просительно посмотрела на Хеда, любовно поглаживающую выбившуюся из сил владыку. Макота, кун, верно? Возбуждение столь сильно овладело Кандидой, что она совершенно не обращала внимания на свою предвкушающую улыбку. Ты же из Японии, а у вас подобное принято, хихи. Оторвавшись от перебирания черных волос возлюбленной, Макота посмотрел на гостью с ленивым любопытством, но все же ответил: да, подобное принято у меня на родине. Но ты можешь обращаться как тебе удобней, Кандитян. Хеда произнес ее имя с нескрываемой усмешкой, однако это не вызвало у демонессы даже легкого негатива. Любопытно, неужели она действительно заинтересована в нем? Ты что-то хотела? Проведя взглядом по торсу подростка, Феникс сглотнула непрошенную слюну. Все же Хеда был действительно неплохо сложен. Да-да, ты не против, если я сфотографирую вас? Прежде чем юноша успел сказать «нет», она добавила следующее. Потом, Серафол сфотографирует нас также, хихи. Хорошо, он кивнул, не подумав. Даже если Серафол сейчас не в слишком бодром состоянии, она все так же ни на что не реагирует, и по сути сейчас он принял решение за нее. С другой стороны, его девушка очень хотела, чтобы Кандида лишилась невинности в максимально располагающей обстановке. Наверное, происходящую ситуацию можно считать как усилие для реализации задумки. Владкаада выглядела много лучше до того, как потеряла сознание, и теперь лишь смотрит на него взглядом сытой кошки, но при этом никоим образом не собирается хоть как-то шевелиться. Видимо, ему придется все делать самому. Так что, взяв демонессу на руки, он водрузил ее себе на колени, после чего, не удержавшись, прижал девушку к себе и, подарив поцелуй в висок, увидел яркую вспышку смартфона, принадлежавшей Феникс. Судя по всему, у него был слишком выразительный взгляд, так как Кандида поспешила произнести: «Че, что, ты думал, что мы пишем на человеческой коже, а разговариваем только через обычную магию?» Эхих, она неловко посмеялась, видимо для того, чтобы успокоить саму себя. Ну что, начнем? Легкий алкогольный запах, что едва заметно доносился от демонсы в самом начале, уже выветрился, а то бешеное возбуждение, что охватывало Кандиду парой минут назад, начинает стремительно выветриваться. Определенно, она более чем волнуется, и если ничего не предпринять, то скоро на нее обрушится паника. А ведь впоследствии она может начать бояться мужчины, именно он будет тому виной. Ну уж нет. Аккуратно уложив уснувшую в его объятиях владыку, Хеда заботливо накрыл девушку одеялом, совершенно не думая о всех тех выделениях, что покрывали ее тело практически с головы до пят. В конце концов, у него есть довольно просторная ванна. Стоило ему отойти от своей кровати, как взгляду Макота предстало практически предугаданное им зрелище. Феникс стояла и словно бы пыталась сохранить фотографию в смартфоне, но при этом ее глаза смотрели в никуда. Вдобавок, ее выдавали собственные, чуть подрагивающие руки. Она начала не просто нервничать, скоро у нее наступит шок от того, чего она хотела. Все хорошо. В одно мгновение, оказавшись за спиной демонессы, Хед аккуратно привлек вспыхнувшую синеватым пламенем девушку к себе, при этом, с некоторым удивлением обнаружив, что она возвышается над ним на добрую голову. Из-за того, что демонесса начинала уходить в себя, гневное пламя Феникс стихло лишь секундой спустя, стоило ей только понять, кто к ней приблизился. Будучи демоном, схожим с возрастом Серафол, неудивительно, что она находилась в взвинченном состоянии. Без данного навыка, никто на свете не смог бы прожить столь долго. И это только доказывает, сколь беспокойной она была внутри. Словно пламя, ее чувства могут вспыхнуть с небывалой силой, так и потухнуть от слабого дуновения ветра. Быть может, из-за этого его девушка захотела, чтобы он сблизился с ее подругой. Дождавшись того, как тихая дрожь Феникс значительно уменьшится, он осторожно повернул ее к себе лицом. «Все хорошо, не бойся». Подросток вновь заключил демонессу в аккуратный плен своих рук. «Не надо бояться». Со стороны это могло выглядеть забавным. Подросток, едва лишь достигающий 16 лет, пытается успокоить 400-летнего демона. Довольно неплохая тема для анекдота, ну или какой-нибудь эротической новеллы. Кому как, но ему определенно не хотелось бы оказаться персонажем чего-то подобного. Прижав девушку чуть ближе, он начал аккуратно поглаживать доверившуюся демонессу по ее роскошным, медно-желтым волосам, пока не убедился, что дыхание Кандиды наконец не пришло в норму. Он даже начал подумывать о том, чтобы перенести, если и вовсе не отменить их близость в постели, но начавшее углубляться дыхание Феникс убедило его в обратном. Сблизившись с ним самостоятельно, теперь уже руки демонессы начали аккуратно перебирать короткие, коричневые волосы подростка. Пока и вовсе, с тихим удовольствием, Феникс не зарылась лицом в его слегка всклокоченную шевелюру. И судя по всему, девушка не собиралась на этом останавливаться. Стараясь не показать того, что Кандида начала намеренно вдыхать его запах, девушка начала медленно, но верно терять контроль над своим телом, из-за чего ее прическа вновь начала самопроизвольно переходить в полустихийную форму. Так что будь на нем хоть немного одежды, то ей бы не повезло сгореть в бушующем, фиолетовом пламени демонессы из клана Феникс. Вот и выяснилось, что фиолетовое пламя означает похоть, и судя по тому, сколь силен ее огонь во время их скромной близости, будь на его месте кто-то другой, то бедолаге не повезло бы буквально заживо сгореть в чужом желании. Однако, стоит ее подтолкнуть, а затем уже он продолжит и после, девушка не будет считать себя виновной в содеянном. Чуть проведя ладонью по спине Кандиды, подросток тут же почувствовал мощную, возбужденную дрожь демонессы. Подумать только, своей переменчивостью эта девушка может действительно поражать. Дабы проверить, насколько сильно ей хочется испытать близость с мужчиной, он начал аккуратно выходить из ее объятия, и прежде чем усилится хватка Феникс, Хеда заговорил тихим, извиняющимся тоном. «Прости, не хотел тебя напугать». Он все так же не смотрел на лицо девушки, однако прекрасно чувствовал направленный на себя взгляд полной решимости идти до конца. «Думаю, сегодня действительно не стомф». Грубо вздернув его лицо за подбородок, девушка страстно завладела его губами. Неумело, часто ударяясь зубами, но чего у нее не отнять, так это бешеного напора. Демонесса, нисколь не стесняясь, старалась по максимуму использовать свой язык, из-за чего их поцелуи выходили довольно влажными, и весь его подбородок был попросту измазан в слюне Кандиды, что только прибавляло задора неукротимому напору партнерши. Она совершенно не обратила внимания на то, как он обхватил ее ягодицы и перенес на соседнюю постель. Пожалуй, ему снова придется использовать пару косметических заклинаний во избежание. Оторвавшись от его губ, Кандида все еще пребывала в несколько отстраненном состоянии и вместе с тем пыталась восстановить дыхание от первого поцелуя. Фиолетовое пламя ее волос даже не думало утихать и уже спокойно перешло на постельное белье кицуне, на что Хеда довольно быстро пришлось создавать экранирующие барьеры чары, поглощающие дым. Вряд ли Серафол благосклонно воспримет стремительно сжигаемый кислород. Задумчиво проведя языком по губе, Феникс наконец обратила внимание на то, что она находится на коленях обнаженного Маката, и вместе с тем, они уже добрались до постели. Усмехнувшись, демонесса откинула подростка на кровать. «Думала, это будет страшнее. Хи-хи». Улыбка девушки была насквозь плотоядная, и если бы чуть ли не материальное желание секса, то Хеда спокойно мог посчитать, что здесь и сейчас его хотят сожрать на месте. К тому же девушка наконец обратила внимание на последствия своих сил, но не так, как стоило бы. «Уоу», издав заинтригованный возглас, уровень ее похоти тут же возрос практически на порядок, что естественно отразилось на силе ее фиолетового пламени. «Ты первый, кто не кричит в агонии от моего огня, Хихи». Глядя на выражение глаз этого миловидного личика, на короткий момент, Хеда испытал неопределенное желание отползти подальше, но было уже поздно. «Неужели тебя так просто затащить в постель? Всего-то и нужно не сгорать в твоем огне», — произнес юноша с дерзкой улыбкой, глядя на хищный оскал его партнерши. «Ты же знаешь, что Серафолу попросила меня утащить тебя в постель». На его слова, Феникс лишь заливисто рассмеялась, чтобы затем немедля припасть губами к его виску для короткого поцелуя. «Вообще-то, все немного по-другому. Дорогой она любовно провела ладонью по его щеке, в то время как хищно суженный зрачок ее голубых глаз следил за каждым его движением. Сера предложила мне одну выгодную сделку. Ты, я и Серафолу создаем прекрасную семью, делаем детишек и союз наших кланов. Хихи», проведя большим пальцем по его нижней губе, Кандида на секунду припадает к его прическе, дабы вдохнуть запах волос. «Так что это я затащила тебя в постель. Пусть думает, что ей хочется. Но вот по поводу происходящего, в принципе, ничего удивительного. Серафолу, демон, что по природе опорочен алчностью, как и Венелана. На этот раз он простит ей подобную игру, но это не значит, что он не поговорит с ней об этом позже. Играть с ним в подобном ключе и, самое главное, без разрешения, не должно оставаться безнаказанным. В конце концов, его собственная цель не предусматривает наращивание власти, то со стороны этих двух, более чем. Впрочем, это не помешает ему вначале отыграться на Феникс. Ничего не говоря в ответ на слова Кандиды, под радостный возглас демонессы, Хеда грубо содрал почти все остатки ее истлевающей одежды, моментально оставив ее в первозданной красоте. И надо сказать, что Кандида была довольно женственной, так как обладала действительно выразительной фигурой. Пожалуй, ее грудь будет даже чуть больше, чем у Венеланы. Кажется, это шестой размер, или все же 5,5, ну, определенно их ребенок будет всегда сыт. Хмыкнув на реакцию девушки, подросток с интересом начал уделять осторожное внимание к груди демонессы, из-за чего последней пришлось прикусить губу, дабы столь простой знак внимания не заставил ее кончить здесь и сейчас. Подобное помогало все хуже и хуже, особенно после того, как юноша решил сконцентрироваться на ее чересчур чувствительных сосках. Словно прочитав ее мысли, с легкой улыбкой, Макото довольно грубо сжал пальцами ее левый сосок, и тело демонессы моментально пробивает сладкий разряд оргазма. Ах! Издав громкий крик удовольствия, Феникс в неверии посмотрела на улыбающегося партнера. Это все? Хихи. Глядя на то, как демонесса пытается крепиться, Хеда начинала испытывать необычное веселье. Ему было прекрасно видно, как столь простые ласки заставляют ее тело содрогаться в приступах короткого оргазма, и девушка прекрасно понимала, что с ней происходит, но при этом упорно пыталась это отрицать. Это было так забавно. Конечно же, нет. Сказав это, Макото грубо потянул девушку прямиком на себя, дабы, зарывшись руками в бушующее пламя, моментально овладеть губами так и молящих о поцелуе. Чуть изогнувшись из-за разницы в росте, демонесса избавилась от остатков трусиков, и теперь ее мокрая киска умоляюще терлась об подрагивающий в нетерпении член Макото. Но словно бы издеваясь над свой партнершей, Хеда упорно игнорировал эту просьбу под сдавленное рычание демонессы. Ей хотелось накричать на него, чтобы он наконец взял ее здесь и сейчас, но удовольствие, исходящее от их поцелуя, было столь невообразимым, что прекратить нечто подобное становилось для нее сродни собственноручной пытке копьем архангела. Стоило только подростку разорвать поцелуй, как Кандида почувствовала чуть ли не физическую боль.